Добрый день, я приветствую всех с нашим очередным виртуальным уроком. Сегодняшний урок меня попросили провести по вопросу важности группы, цель создания группы, цель создания связи между людьми, для чего она нужна и почему и как. Мы с вами одновременно попробуем увидеть это в мирах, каким образом подготовлены миры к тому, чтобы в нашем мире образовать именно вот такое сообщество человеческое, и для чего оно необходимо, почему мы развились, почему мы существуем именно в таком виде, в виде множества людей на Земле, с такими характерами, с такими свойствами, почему нам так тяжело друг с другом, между собой, с самим собой нам так тяжело, почему мы не можем до сегодняшнего дня найти покоя, какого-то успокоения, почему мы не можем найти правильной связи между собой. Все-таки люди наделены определенными такими особыми свойствами, разумом, чувством анализа, способностью анализировать, синтезировать, систематизировать знания. И в итоге все равно, несмотря на все на это, как-то все получается у нас неправильно на всей Земле. Есть многие, которые говорят о странностях, особенностях русского характера, где-то странный, особенный там англоязычный какой-нибудь, саксонский характер или еще какой-то. И все эти, в общем-то, какие-то там, может быть, обвинения или какие-то добрые даже усмешки друг над другом, все равно не приводят нигде ни к какому результату. Относительно спокойствия, относительно разумной жизни, все равно мы, кто бы ни было, где бы ни были, мы все равно видим, что мы не можем показать никакого хорошего примера никто и нигде. Почему так создан мир, почему таким созданы мы, и вся эта природа, которая нас создала, Творец, с такими заданными ужасными свойствами. Об этом мы будем говорить. А сейчас я хочу просто сделать маленькое сообщение. Вы знаете, что прошел с большим успехом Одесский конгресс. Более 700 человек из 30 стран мира приняли участие в этом конгрессе. Я почувствовал по его внутреннему наполнению, что это был особый конгресс, и все у нас так считают, участники Бней Баруха, которые туда летели, потому что действительно состояние, отношения между людьми, понимание материала было совсем иным, чем на других до этого конгрессах. Но дело в том, что мы и сейчас должны после конгресса как минимум оставаться на том же уровне, не падать, не чувствовать, что мы разъехались, а наоборот, подниматься все выше и выше. То есть каждый конгресс, он должен быть как ступенька, на которую мы вскакиваем, на ней продолжаем некоторое время адаптацию этой ступени, а затем снова поднимаемся. И между конгрессами тоже, не только благодаря конгрессам. Но, кстати говоря, насчет следующего конгресса, он будет в Англии, в местечке, которое называется Блэкпул, с 7 по 9 ноября. С 7 по 9 ноября в Англии конгресс, это на севере Англии, приглашаются все желающие, вы можете прочесть об этом и заказать место у наших, или через наш сайт, на английском, на русском, на иврите, на любых языках, на испанском, на всех языках практически. Так что приглашаются все желающие, там тоже ожидается где-то около 700 человек, а может быть даже и больше. Практически туда приезжает вся Европа, западная и часть восточной. Команда Израиля примерно около 80 человек уже записались лететь туда. Кстати говоря, он получается даже дешевле, чем Одесский конгресс. И по билетам, и по самому нахождению там. Так что летят где-то около 80 человек только из Израиля. мы заказываем самолет. Далее, на Кабала, на нашем сайте Кабала.Инфо вы можете там записаться. А в принципе, конгрессы эти, они являются только, как бы, как я уже сказал, такой ступенью, которая каждый раз обязана нас как бы еще больше сплотить, сформировать для того, чтобы мы провели этот конгресс успешно. Поэтому те люди, которые едут туда, они просто не должны просто так ехать на какой-то, как идут вечером на концерт, посмотреть на кого-то, а все должны понять, что их участие в этом, насколько человек вкладывает себя в этом, в этой мере, в этом же состоянии, в этом же виде, он получит и обратно от, по мере своего вложения, как по количеству, так и по качеству, смотря что и смотря в каком виде и силе он туда вложил. Поэтому я советую, говорю вам из собственной практики, у нас ребята это знают, поэтому не зря записались ехать в Англию 80 человек, это и мужчины, и женщины, потому что понимают, что можно выиграть из такого полета, из такого мероприятия, участвуя в нем. Не просто приезжая там и посидев. А мы организовываем этот конгресс, мы привозим туда необходимое оборудование, мы привозим туда наше участие, нашу самодеятельность, мы привозим туда все наши, всех лекторов и людей, которые будут обслуживать всех людей, там, делать всевозможные собрания, культурные программы и так далее. То есть нам это стоит сделать. Мы знаем, какая из этого получится выгода. Дело в чем? Дело в том, что мы с вами знаем, что Творцом создано только одно единственное, это желание насладиться. С помощью света создано желание насладиться, желание. Желание абсолютно противоположно свету. И вопрос состоит в том, чтобы уподобить это желание самому Творцу. В этом заключается замысел творения, подобие. Это желание не человек. До человека в нашем мире очень далеко. И вообще человек в нашем мире здесь совершенно пропадает. В этом, в этой маленькой схемке. Значит, это Творец. Из которого исходит свет. Который строит желание. И желание должно пройти какую-то такую определенную систему исправлений, чтобы достичь подобия Творцу. А когда оно достигает подобия Творцу, оно достигает слияния. Слияние вот этого желания с Творцом. Это и есть замысел творения. Замысел творения. Для того, чтобы этот замысел претворить, для этого существует огромнейшая система миров. Насколько наш мир разнообразен, мы его знаем практически в минимальных каких-то мерах в неживой, растительной, животной, человеческой природе, а связи между ними мы вообще не знаем, мы путаемся. Мы еще относительно нашего мира представляемся как абсолютные дети или маленькие дикари, потому что, да, в общем-то, не знаем, где мы существуем. Тем более, что находится вокруг нас, вне наших, нашего постижения. Поэтому система, вообще это вся очень сложная. Привести творение к своему замыслу. Но все, что создано, создано только для этого. Для того, чтобы сделать творение подобное Творцу, для этого надо его развить. То есть, Сначала нам надо, как мы с вами знаем, пропустить его через желание получать, первоначальная стадия, которую устроит свет. Затем это желание получать под воздействием света. Желает быть подобным свету, и поэтому становится желанием отдавать. Затем оно понимает, что отдать в принципе нечего, и поэтому оно желает получать ради отдачи. Желание получать на отдачу. Это как, допустим, мы в гостях желаем насладить хозяина, сделать ему одолжение, удовольствие, поэтому мы получаем угощение именно для того, чтобы оказать ему одолжение. А когда мы это делаем, то в нас развивается огромнейшее желание получить ради себя весь этот свет наслаждения, который поступает сверху. Желание получить себе. А затем это желание получить себе ощущает себя противоположным Творцу. Желание получить ощущает стыд. Вот этот стыд заставляет желание получить сделать на себя сокращение. То есть, как сказать еще сокращение? Прекратить получать свет. Отказаться получать. Отказаться, отказ. Отказ от света. Так называемый цимцум. Цимцум алиф. Первое сокращение. После этого это желание начинает ощущать, что оно полностью оторвано от Творца. То есть желание получать противоположно и оторвано от Творца. И из этого состояния, которое оно так ощущает, оно теперь решает, что я могу именно благодаря тому, что я полностью оторван от Творца, устремиться к Ему подобию. Желание получать, стремиться к подобию Творцу. А как сделать быть подобным? А для этого надо, чтобы желание получать получала ради Творца. Как это сделать? Для этого оно пытается из своего полностью опустошенного состояния начать получать. Получение ради Творца, и это состояние называется, первое получение ради Творца называется Гальгальта. Гальгальта от слова гульголет. Гульголет — это голова, верхняя часть головы. Первое начальное разумное поведение. И дальше от этого места и далее мы с вами уже изучаем это течение творения в виде схемы. Давайте все-таки ее рассмотрим. Потому что из нее нам станет ясно, значит, второе это мы с вами надпишем как развитие желания. Если мы рассмотрим схему и будем ее представлять Правильно, хорошо. Вы потом перечертите дома ее, удобно для вас. Соедините всеми линиями, палочками, надписями. Пришлите мне. Если схема будет удачной, то мы ее поместим в архиве, и ей будут пользоваться остальные. Вот вы сделаете пользу всем. Значит, следующий этап. Гальгальта. Мы ее изображаем. Или вообще, Малхут, все вот это творение. Мы изображаем ее в виде 10 сферот. Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Год, Есод, Малхут. 10 сферот. Это все творение. И оно пустое. Как оно начинает себя исправлять? Для того, чтобы себя исправлять, а перед этим творением находится свет, который его создал. Создал, сделал в нем все те состояния, произвел в нем, от которых мы раньше с вами говорили. Но осталось это творение пустым. Свет находится перед ним, творение пустое. Единственное, что оно желает, стать таким, как свет. Потому что ощущает. Оно не находится в таком состоянии, как мы. Оно находится в контакте со светом. И поэтому оно ощущает, что нет большего, нет лучшего состояния, чем свет. Как уподобиться свету? Для этого надо сначала разбить себя на две части. На первые 9 сферот. На первые 9 сферот. И на Малхут. Потому что именно Малхут является получающим. Это желание получать. А первые 10 сферот – это свойство отдачи. Свойство Творца. Каким образом он относится к творению, к Малхут? Почему? Потому что мы с вами там чертили, что до самой последней стадии Малхут не желала как бы ничего получать. Только последняя стадия, она желает все получать, и поэтому делает сокращение. Поэтому сейчас Малхут решает так. А вся программа творения может быть сделана мною так, она решает. Я сначала должна ввести свое свойство желания получать в эти первые 9 сферот. Я таким образом как бы наложу себя на высший свет. Я как бы сделаю фильтры, сокращения на свойства Творца, свойства отдачи, таким образом, чтобы ко мне от света, который ко мне приходит, через эти свойства нисходил определенный свет. Он постепенно сокращался бы. И приходил бы ко мне в особом виде, чтобы я смогла с помощью этого света, с помощью его свойств, качеств исправиться. Для этого свет должен понять, кто я такая. Я должна внести в этот свет свои свойства, Малхут. Значит, Малхут или творение вносит в свет свои свойства. А когда она внесла уже в свет свои свойства, то вот все вот эти 9 сферот, они принимают определенную форму. Они делятся между собой на 5 миров. Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицера, Асия. А здесь вот находится Малхут. И эти миры, они как бы через свои, еще тут в каждом мире есть пять парцуфим. А в каждом парцуфе, в каждой части, есть еще по пять сферот. Итого 125 ступеней мы с вами изучали, да? 125 ступеней. Но этого недостаточно. А затем Малхут проделывает другую над собой операцию. Она все вот эти свойства Творца, которые есть здесь, она их вбирает в себя. В Малхут. И тогда получается между Малхут, которая приняла 9 сферот в себя, а здесь эти 9 сферот приняли свойство Малхут, получается подобие. Вот тогда-то творение здесь может оказаться в таком состоянии, что оно понимает, что желает от него миры, а миры понимают, что надо дать Малхут, и возникает между ними уже совместная работа по исправлению Малхут. Исправление. Малхут. Это подобно тому, как родители. Они обязаны понимать, каким образом они должны ухаживать за ребенком. Как, что он может, что он не может, что ему надо. Даже если он сам особенно не понимает. Но они должны внутри себя держать четкую, полную и правильную его модель. И тогда через эту модель, если они будут правильно представлять себе, что надо дать ребенку, то тогда не будет никаких проблем. Они это все ему дадут, и он нормально от них все получит. Так вот, сейчас мы будем с вами уже следующий чертеж. Значит, тут мы с вами дошли до третьего чертежа. Это мы дошли до того, что миры подобны как бы творению. Должны быть подобны, они еще не подобны. Но это мы продолжим сейчас на следующем чертеже. Как сделать, чтобы миры были подобны творению? Для этого у нас существует огромный мир, называемый Ацилут. В нем происходят эти все соединения Малхут со свойствами света, со свойствами Творца. И в итоге получается, что есть вверху свет, этот свет бесконечности. Затем есть мир такой большой, который называется Адам Кадмон, в котором происходит только в его пяти частях уменьшение света. До состояния нефеш. Тут нефеш, рох, нешама, хая и ехида. Так называемый наранхай. И вот самый этот маленький свет, через эти фильтры, когда проходит, он уже проходит в мир Ацилут. В мире Ацилут есть у нас тоже система такая, которая состоит из пяти парцуфим. Они называются страшными именами, такими Атик, Арихампин, Аба Ваима, Зерампин и Нуква. А затем у нас существует еще три мира причем они параллельных, называемых Брия, Ицира, Асия, эти миры, Брия, Ицира, Асия, эгоистические, а это отдающие. И между ними находится вот та Малхут, которую мы рисовали, которая получила в себя 9 сферот, и поэтому находится в разорванном состоянии. Значит, Малхут плюс 9 сферот, и они между собой находятся в разбитом состоянии. Разбитые. А почему они разбитые? Для того, чтобы смешаться друг с другом. Для того, чтобы Малхут смогла во всех своих свойствах получить эти первые 9 сферот. Помните, как мы говорили? Есть все творение, состоит из 10 сферот. Тут свет или творец. Свет. А здесь 9 сферот. И Малхут, творение. Малхут, включаясь в первые 9 сферот, строит миры. 9 сферот, включающиеся в Малхут, они строят душу. Миры. Вот они у нас находятся здесь, система миров. Это отдающие миры. Бия. Получающие миры, эгоистические бия. А сверху мир Адам Кадмон и Ацилут. А 9 этих первых сферот, когда они входят в Малхут, они ее разбивают. То есть 9 сферот, они вошли в Малхут, они разбили Малхут на части, то есть 9 сферот и Малхут вместе, они разбиваются на бесконечное количество частей. Разбиты. И кроме того, что они разбиты, они еще и смешаны между собой. После того, как они разбиваются полностью и смешиваются, они начинают исправляться. Исправление заключается в том, что Малхут становится в каждом своем, в своей маленькой части, потому что они все разбиты на маленькие части, подобно 9 сферот, которые находятся в ней. Вся история человечества, она вот отсюда вот и начинается, от разбиения 9 сферот, которые входят в Малхут, и потом смешивания, и вот здесь находимся мы, сегодня. И поэтому с нашего времени и далее должно быть исправление, поэтому мы с вами сегодня изучаем Каббалу. Вот этот наш 21 век. Девять первых сферот, которые вошли в Малхут и разбили ее, они придали Малхут еще больше эгоизм, чем тот, в котором она была. Потому что Малхут была, помните, она была сокращена, она не хотела ничего получать. А эти 9 сферот, 9 светов, 9 свойств света вошли в нее, раздолбали ее. То есть они наполнили ее таким наслаждением, против которого она не смогла устоять. И получается, что если Малхут в мире бесконечности, вот здесь вот, в начале, когда происходили все эти события, в мире Ацилут, она еще держалась и не хотела ничего получать. У нее был эгоизм, но она его оккупировала. Она его закрыла, скрыла в себе. То, когда в нее вошли эти 9 сферот, дали ей огромное наслаждение, Малхут просто не смогла воздержаться, начала их получать, эти огромные наслаждения. И поэтому она стала еще больше эгоистичной. Во много-много раз эгоистичной под тем светом, под всеми теми духовными свойствами Творца, которые в ней сейчас оказались внутри. То есть Малхут, разбитая, становится антиподобной Творцу. То есть во всем, но только противоположно ему. Насколько Творец желает отдавать, желает любить, наслаждать, насыщать, приводить творение к исправлению, к вечности, к совершенству, к подобию себе, Малхут желает абсолютно обратного. И вот в таком состоянии, сейчас, после разбиения и смешивания всех ее частей, находимся с вами мы. И это неплохо. Почему? Да потому что сейчас в нас находится на самом деле внутри каждого из нас и внутри всех нас вместе находятся все образы, обратные Творцу. Поэтому сказано в Библии, что по образу и подобию своему создал человека. По образу и подобию написано на иврите. Бецелем Элуки бара это Адам. Бецелем Элуки. То есть в своей тени, своим обратным отражением, как тень за предметом. Она не предмет сам изображает, а то, что от него не отсвечивается, то, что он заслоняет. Так вот, таким образом, на самом деле, на иврите это предложение звучит. Своей тенью, своей обратной стороной, своими обратными качествами Творец создал человека. Это написано в начале Библии. Буквально в первой главе. Если вы возьмете на иврите, посмотрите, вы увидите. Бецелем Элуким бара это Адам. То есть своей тенью, своими обратными свойствами. И чем это хорошо? Да потому что мы сегодня с вами, только лишь исправив на обратно, перевернув все, что есть в нас, становимся равными Творцу. Ничего нам больше не надо. Значит, нам только надо разобраться. А что же это произошло с нами? В процессе разбиения и смешивания. Для того, чтобы восстановить себя, реабилитировать до состояния, когда мы будем исправленными и равными Творцу. Что же произошло? Как мы назовем этот четвертый чертеж? Назовем его разбиение. Разбиение творения. Для чего разбилось творение? Мы с вами об этом уже говорили несколько раз, но повторим. Творение разбилось, оно было одним единым, Малхут. 9 первых сферот мы рисуем. Малхут воздействует на 9 первых сферот, от этого она строит в них миры. Помните, что значит миры? Мир на иврите называется улам. Улам от слова алама. Алама значит скрытие. То есть постепенное скрытие света. Это то, что Малхут желает сделать в 9 первых сферот. Строит в них скрытия, фильтры, которые называются мирами. А затем эти 9 первых сферот входят в Малхут и строят в Малхут творение, которое называется Адам. Или творение. Адам этот, как мы уже говорили, Малхут, в которую входят первые 9 сферот, разбивается. Разбиение. Что достигается этим? Этим достигается смешивание Малхут и 9 сферот. Каждой части Малхут с каждой частью 9 сферот. То есть, сколько бы ни было частей в Малхут, насколько бы она частей не разбилась, каждой части примыкают свои 9 сферот. И все они находятся в состоянии эгоистическом. То есть, каждая частичка Малхут плюс 9 сферот, а их миллиарды частиц, допустим, 7 миллиардов частиц. Каждая из них состоит тоже из Малхута, из 9 сферот. И все они разбиты. Вот это их, допустим, объем, который мы называем Адам. И все они разбиты, то есть не связаны друг с другом. Вот их 7 миллиардов частиц. Я говорю просто так 7 миллиардов, это не важно сколько. Что дальше происходит? А дальше, как мы с вами говорили, после того, как произошло исторический весь процесс разбиения, и смешивание. Человечество достигает такого состояния, когда оно видит, что полностью, полная реализация разбиения и смешивания приводит нас к ощущению пустоты. Ноль. Большой, огромный ноль. Вот что мы с вами ощущаем. Каждый в своей личной жизни, каждый внутри себя, в своей семье, в своем государстве, народе, во всем человечестве, на любых своих уровнях существования, общения, осознания себя, жизни вокруг себя. Мы постепенно, постепенно, постепенно, к концу смешивания, к концу этого периода, начинаем ощущать полную пустоту. До тех пор, пока происходило еще это перемешивание, мы с вами считали, что мы можем чего-то достичь. Потому что еще не проявилось полное исторжение света из Адама этого. Мы считали, что с помощью каких-то общений между собой, объединений, когда мы передаем друг другу какие-то частички «я тебе, а ты мне», мы можем найти какие-то наполнения. Кроме животной жизни. Когда мы занимались только животной жизнью, вот здесь вот в самом начале своего развития, тысячи лет назад, нам было достаточно, все хватало. Но по мере все большего и большего разбиения душ, мы не знали, не видели этого процесса, но он происходил исторически. Поэтому и существуют поколения, приходящие, уходящие. По мере разбиения происходило все большее развитие эгоизма, раскрытие эгоизма. По мере смешивания, смешивание началось с появления религий, с падения, с духовности, которое было 2000 лет назад, в нулевом году, допустим. Разбиение оно начало очищаться минус 5768 лет назад. Это с того времени мы начинаем говорить уже о начале постижения человеком цели своего сотворения. Адам. Не этот Адам, общая душа, а в нашем мире человек, которым назывался Адам. Так вот, с нуля и где-то вот здесь вот до 21 века постоянно развивался эгоизм от взаимного разбиения, от взаимного смешивания между собой. И нам казалось, что мы в состоянии его как-то за счет чего-то кого-то наполнить. Я с тобой, ты с ним, он с ней и так далее. Делаем группировки, делаем какие-то еще какие-то попытки заработать как бы друг на друге, то есть получить хоть какой-то свет друг от друга, что-то создать, что-то сделать. Сегодня это смешивание подходит к концу, и мы будем убеждаться с вами сейчас, что мы не в состоянии наполниться ничем. Ни пища не дает вкуса, ни секс, ни семья, ни дети, ни власть, ни слава, ни богатство, ни знания. Все потихоньку теряет свое наполнение и проявляется относительно нас, как абсолютные пустышки. Настолько, что человек просто, ему ничего не остается делать. Или принимать какие-то таблетки, лекарства, от того, чтобы не ощущать чувство пустоты, наркотики, или просто кончать жизнь самоубийством. Потому что ощущать пустоту внутри себя, желание насладиться, сам материал творения, не может. И вот здесь нас этим самым вынуждают к исправлению. Вот отсюда мы с вами и находимся, в процессе исправления. Исправление заключается в том, чтобы начать объединяться вместе, но в свойстве отдачи, не эгоистического объединения между собой, типа всевозможных организаций, колхозы, кибуцы, нацистские организации, неважно какие, религиозные, неважно какие организации. Не эгоистическое объединение между собой по какому-то признаку, кто ближе друг к другу, а по единственному признаку. Из такой группы, из такого объединения влиять на остальных положительно, привлекая их к такому же равноправному объединению всех вместе. Что мы при этом сделаем? Если мы достигнем в этой группе такого отношения между собой, равного по состоянию свету, девятью сферотам света, тогда этот свет, который ушел от нас, вернется к нам по подобию свойств. Этот свет, его свойства – отдача, любовь. Поэтому в Библии провозглашено, как закон, возлюби ближнего, как себя. Потому что таким образом мы становимся при таком соединении подобными свету. И он наполняет нас. Если мы этого не сделаем, мы будем ощущать все большую и большую пустоту. Страдания, все, что только несет в себе отсутствие света. Войны, страдания, голод, катаклизмы, экономические кризисы, экологические кризисы и так далее. То, что мы уже с вами начинаем постепенно ощущать на себе, но еще не на собственной шкуре, что называется. То есть это еще нас особенно больно не задевает. Мы об этом пока еще только читаем в газетах. Но вот когда стукнет, тогда все мы будем уже готовы к тому, чтобы исправиться только чтобы хуже не было. К этому времени мы с вами должны, мы вместе с вами, все вместе, те, кто это слышат, те, кто это понимают, мы должны объединиться. И тогда мы будем тем островком в этом бушующем мире, которому захотят пристать, приплыть все-все остальные, все остальное человечество. Поэтому мы должны распространять нашу методику исправления и сами реализовывать ее на себе и обучать этому любого желающего других. Значит, этот чертеж у меня уже будет пятый. Мы его назовем исправление. Исходя из всего из этого, если мы, конечно, будем углубляться внутрь, изучать серьезно все, что происходило в высших мирах, а вы знаете, на эту тему существуют толстенные каббалистические книги, очень сложные системы управления, системы разбиения, системы смешивания. Это все очень-очень сложные системы. Правда, изучая их, одновременно изучаешь и наш мир, почему так происходит, почему мы в нашем мире в таком виде созданы такими. Руки, ноги, голова, уши, нос, хвост и так далее. Когда мы изучаем все эти книги, то мы понимаем, что все это создано по необходимости. Потому что именно таким образом свешиваются между собой 9 первых сферот и Малхут, создают высшие миры по такому образу и создают в Малхут подобие 9 сферотам, то есть подобие обратное, подобие Творцу. А исходя из того, что мы там с вами изучаем, из развития творения сверху вниз, исходя из этого, мы и можем вывести, сделать все выводы, каким же образом нас там строят наши каббалистические группы. Что они из себя должны представлять. И оказывается, что об этом говорит Баля Сулам в статье про учительство, что в большой вот этой вот группе всей, представляющей собой человечество, собралась маленькая группа людей, которая называет себя Бней Барух. И она, если это маленькая группа, говорит Баля Сулам, если она достигнет определенного подобия свету, то он засветит в ней. Дело не во всем мире. Это я напишу остальные. А это мы. Если мы достигнем между собой определенного подобия свету, какого определенного? Очень просто. От мира бесконечности и до нашего мира, там, где находимся мы сегодня между собой, существует, сколько мы с вами говорили? 125... ступеней. Объясняет нам книга Зор, что если мы с вами уподобимся свету только в его самой маленькой одной 125-й ступени по его качествам, в связи между собой, значит, здесь единство. Если мы достигнем этого единства, в нас засветит свет первой духовной ступени. Единство само по себе достигается по качеству и количеству. Бааль Сулам объясняет нам это в статье Маутадат, как говорится? Суть науки. Суть науки Каббала. Что количество должно быть определенное, и они должны достигать определенного качества. По количеству мы с вами сегодня в мире находимся в достаточном количестве. Это условие выполнено как достаточное. А вот по качеству, по связи между нами, здесь мы еще не можем достичь той связи, которая должна быть, чтобы уподобиться первой ступеньке света. Для того, чтобы нам привести себя к этому единству, к подобию свету, подобию 1/125 света, мы должны с вами создать связь между всеми нами, между группами и между отдельными людьми, такую связь, чтобы мы всегда были вместе как один, в духовном своем устремлении, в поиске, в ощущении себя вместе с другими. Для того, чтобы создать вот это вот как один, для этого мы должны сделать особый прибор. Назовем его, ну как мы его назовем? Группа. Виртуальная как? Площадка или общество? Виртуальное сообщество. Виртуальное каббалистическое сообщество. Где бы мы вместе постоянно чувствовали бы друг друга, встречались, общались, расставались, снова входили, чтобы мы жили, просто чтобы у нас было общее, вот как на конгрессе. Встречаемся мы все вместе в одном определенном объеме. И поэтому на конгрессе один день, второй день, третий день мы начинаем чувствовать, как эта масса начинает одновременно думать, одновременно принимать решения, желать одного и того же, как она начинает колебаться одновременно в одну сторону, в другую сторону, у нее наступает такой общий резонанс. Все как один устремляются вместе от того, что находятся в связи друг с другом. Вот нам такое же состояние постоянной связи, как на конгрессе, когда мы находимся вместе. Достигаем мы же этого резонанса. Вот такой резонанс нам надо создать сейчас между собой, сегодня. К этому мы с вами должны стремиться. Поэтому в данный момент мы работаем над созданием платформы виртуальной в интернете для такого каббалистического сообщества. Я надеюсь, что буквально в ближайшее время уже оборудование находится по дороге к нам, мы заказали его, тогда мы сможем абсолютно со всеми быть вместе и поддерживать связь, и давать вам условия для полного общения всех и всеми. Мы будем видеть, чувствовать друг друга, мы будем ощущать, кто находится в связи, кто выходит из связи, кто где, как и с кем, в обучениях, в общениях, в созданиях каких-то новых работ, распространений, занятиях. То есть мы должны создать вначале не очень много всевозможных различных как бы комнат виртуальных, а одну, на которой мы бы общались вместе, как на конгрессе. Представьте себе, что вы находитесь на конгрессе. Вы смотрите на сцену, вы слушаете, вы участвуете в обсуждениях, поднимаются на сцену ваши товарищи, которые говорят о каких-то работах, о каких-то проектах. Вы выходите вместе со всеми на лужайку, фотографируетесь, общаетесь, идете на некоторое время спать, снова возвращаетесь в этот же объем и находитесь вместе со всеми. Вот такое вот виртуальное помещение, в котором все бы мы ощущали бы постоянно себя вместе мы должны с вами создать. И тогда, я думаю, что это дело ближайших месяцев. Я надеюсь на помощь всех вас. Пишите нам сюда со всеми своими предложениями, возможностями. И потому что этого только лишь нам не хватает для того, чтобы выполнить условия подобия свету на его 125-й части, на первой ступеньке. Вот мы находимся здесь, под этой ступенькой, под Махсомом. А если поднимемся, если станем подобными свету, то мы автоматически поднимаемся над ним. В духовном же нету передвижений никаких. Духовное — это духовное свойство в тебе проявилось, и ты поднялся. Опустилось — ты упал. Это то, что, то, чего мы должны с вами достичь. Ну, что будем делать дальше? Есть вопросы? Есть вопросы, да. Ну, давай потихоньку. Джекоб из города Плантейшн, Флорида, Соединенные Штаты, спрашивает. 6000 лет назад было всего несколько миллионов душ на Земле. От 7 до 20 миллионов. Как вы можете объяснить такой экспоненциальный рост, прогресс в росте душ? А души не растут. Вот эта одна душа, она так и осталась одной душой. Она только разделяется на большее количество или на меньшее количество, в зависимости от того, как пережить ей свое состояние. Если человек эгоист большой, чтобы его исправить, лучше его поделить на несколько. Тогда один человек или пара рожает несколько детей. В следующем поколении есть вместо два четверо. Им уже легче исправить тот эгоизм, который был в прошлом поколении, потому что на каждого делится четвертушка. А если проходят какие-то страшные события, войны, истребления, то наоборот, эти страдания, они придавляют, давят эгоизм, и тогда не надо, нет необходимости в таком большом количестве душ. Поэтому в войнах и происходит истребление людей, и снова становится все спокойно. Эгоизм как раз-таки распределяется на то количество людей, которое осталось. Вы не думаете, что просто так происходит уничтожение или рождение. Они все зависят от того, увеличивается или уменьшается, или идет к исправлению общий эгоизм. Дальше. Дальше вас спрашивает Аня из Теннесси и калужане из города Калуги, наши слушатели. Примерно один и тот же вопрос. Как может Малхут, то есть творение, внести свои свойства в свойства Творца, в свойства света, в свойства отдачи? Ведь это абсолютно противоположные вещи. Мы об этом говорили много раз. Именно после первого сокращения, когда Малхут полностью исторгла свет, тогда она начинает принимать этот свет только ради отдачи. То есть были 9 сферот, и стояла Малхут. Малхут исторгла свет из себя, и свет удалился из всех 9 сферот. Это действие называется цимцум алиф, первое сокращение. А после него Малхут начинает принимать свет только согласно тому, как она думает сделать. И поэтому она строит из этих всех частей очень интересную конструкцию. Она строит головную часть из 9 сферот и последняя Малхут. Малхут это называется П. И она решает, сколько я могу принять света. Сначала я оттолкну свет, а потом сколько я его смогу принять, чтобы было только ради отдачи. И вот сколько может, столько принимает. Это место в Малхут, в 9 сферотах, где командует Малхут. Так? Вот эти, вот здесь Малхут командует, сколько да, сколько нет. А здесь начинает получать от Пе до Табур, это называется внутренний свет, Орпними. А сколько не может в 9 первых сферотах получить, столько так, там не получают. Это называется Сов Парцуф. А здесь Тох. Это Рош. То есть Малхут делит все созданное творение на такие три части. И таким образом она, начиная с бесконечности, с мира бесконечности, строит систему фильтрации света. С постоянно увеличивающимся эгоизмом. Там, где эгоизм маленький, нулевой степени, этот мир называется Адам Кадмон. Свет проходит через него, а через мир Адам Кадмон и через мир Ацилут проходит уже меньше свет. А через мир Адам Кадмон, Ацилут и Брия проходит еще меньше свет. А Адам Кадмон, Ацилут, Брия и Цира проходит еще меньше свет. А Адам Кадмон, Ацилут, Брия и Цира в Асия проходит совсем маленький свет в наш мир. А самая маленькая ступенька, тут тоже находится Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. Малхут мира Асия пропускает в наш мир очень-очень маленький свет, который поддерживает весь наш мир. Эта энергия поддерживает наш мир. Это и есть та энергия, которая взорвала зачаток материи, и из нее возникла вся наша Вселенная. То, что эти физики на коллайдере хотят понять и достичь. Конечно, им ничего там не удастся особенного понять, потому что за пределы материи они выйти не могут. То есть узнать, откуда она и что происходило. А в первые секунды они, может быть, что-то узнают, что происходило. В первые мгновения. Но это тоже им ничего не даст. Потому что самое главное, причину этого они понять не могут. Причина уже находится за пределами их постижения. За пределами материи. Так вот, мы видим, что системы миров постепенно-постепенно создали такую фильтрацию света. Вот тут вот свет бесконечности. А нам надо начать подниматься по этим ступенечкам, по этим ступенечкам, по этим 125 ступеням. Еще вопрос? Еще Олег из Барнаула, из Сибири, спрашивает, вернее, он делает такое жизнеутверждающее заявление. Эгоизм командует нами, питаясь светом Творца, а я иду верой выше знания. И просит подтвердить или опровергнуть, прав он или нет. Правильно. Вера выше знания, это значит, что я предпочитаю быть в 9 первых сферот, а не в Малхут. Это есть вера. Вера, это вера и знание, вера выше знания. Это имеется в виду отдача над получением. Или как он говорит? 9 первых сферот над Малхут. Еще? Да. Вопрос задает наш слушатель из Кёльна. Как освободить в себе место для следующего конгресса? Я не знаю. Они были в Одессе? Да, они были в Одессе. Эти ребята, очень, да? Очень активные ребята. Я помню, да. Очень. Это те же. Да. Во-первых, аппетит приходит во время еды. Приедут, увидят, что подъехали тут и мы, и все остальные. Ну, я думаю, у них появится пустое место, аппетит. Мы им ставим, короче говоря, это пустое место. Новую дискету будет работать, как на пустом. Так что нечего волноваться. Они, может быть, действительно еще такие переполненные от Одесского конгресса. Но нельзя работать на прошлом топливе. Нельзя работать на прошлом. Надо все время устремляться к более высшему. В духовном, если человек ежедневно не обновляет себя на более высоком уровне, он спускается. Нет такого, что ты можешь идти по инерции вперед. Поэтому я настоятельно советую, если есть возможность, то есть если это зависит от вас, вы просто не имеете права не присутствовать на таких собраниях. Они именно и дают вам возвышение. А всех остальных мы включим виртуально и будем вместе. Ну а вообще в это время, как я уже сказал, мы создаем с вами такую виртуальную систему, которая нам позволит быть постоянно вместе, чувствовать каждый всех, вплоть настолько друг с другом, как вот виртуальщики настоящие, которые другого общения не желают. А от общения виртуального перейдем к общению духовному. Я на этом должен закончить наш урок. Прощаюсь с вами. В воскресенье еще будет у нас урок. С вами по расписанию. Да, я вот еще хочу что сообщить. Вы знаете, я на русском языке написал книгу «Зоар». То есть, что значит «я написал книгу «Зоар»»? Книга «Зоар» написана 2000 лет назад. Но эта книга «Зоар», которую я написал, взял в ней все, что написано в книге «Зоар» в самой, и то, что я изучал со своим учителем, Рабашем, в личных занятиях. Ни с кем он больше книгу «Зоар» не проходил. И кроме того, еще добавил сюда свои комментарии и пояснения. То есть эта книга, она практически заменяет полностью оригинальный «Зоар» для начинающих. Поэтому я настоятельно советую, я очень рад, что она вышла на английском языке. Она будет переводиться и на другие языки. Сейчас с английского это будет легче. Перевод изумительный, сделан нашим Хаим Рац, который делает все время, издает книги наши на английском языке. Книга поступила уже в продажу, вы можете заказать ее у нас или в Канаде. Через Ури Лайтмана я очень советую вам, всем англоязычным, и как подарок к Новому году, пожалуйста, приобретите, начните читать. Это не остальная каббала. Книга «Зоар», когда вы ее читаете, она вдруг начинает действовать на вас, вы даже ничего не понимаете, неважно, вы просто читаете. И вдруг вы начинаете чувствовать, как внутри вас что-то происходит, какие-то странные перемещения, движения, какие-то вдруг непонятные явления. Поэтому возьмите эту книгу, и в свободное время вы не представляете, какой подарок для своей души вы этим сделаете. Я желаю вам всего наилучшего. До встречи через неделю.